Часть 12. Разум побеждает страдания. Чем свод небес прозрачней и ясней, тем кажутся нам безобразней тучи, летящие по синеве его. Как много и какие тяжкие страдания иной раз испытывают люди. Они испытывают эти страдания чуть ли не при всех обстоятельствах горемычной человеческой жизни, чуть ли не на каждом перекрестке их пути. Эти страдания происходят и от физических причин, и от причин, лежащих в глубинах психики, и от причин внешних, которые иной раз с немалой силой влияют на ту сложную сумму дел и поступков, какая именуется человеческой жизнью. Эти страдания нередко сопровождаются страхом. Страх довершает картину жизни. Страх усиливает страдания, разоружает людей и нередко, как мы видели, влечет их к смерти. Однако разум побеждает страх. Разум находит пути к счастью. Разум создает науку, науку достойной и справедливой человеческой жизни. Вооруженные этой наукой люди научились и учатся ломать препятствия на своих путях, учатся создавать иные, более лучшие, более достойные условия для своего существования. И борясь на этих путях, люди шаг за шагом оттесняют страхи, какие непрерывно владеют ими. Так, например, в нашей социалистической стране люди избавились от основного страха, связанного с поисками работы, а стало быть, и питания. И в этом отношении у нас нет людей, которые страшились бы за свою судьбу. Я, конечно, не беру в расчет военные годы, когда людям пришлось испытывать неслыханные страдания и в том числе некоторым людям голод. Разум научился освобождать людей от многих физических страданий. Наука борется с этими страданиями с той энергией, которая достойна удивления, радости и наших надежд. Наука изучила многие из этих страданий. Она изучила механизмы этих страданий. И к многим из этих механизмов были найдены ключи. Однако еще не полностью подобраны ключи к тем сложным интимным механизмам, какие возникают в глубинах нашей психики и действуют на нас, как мы видели, в столь непомерной степени. Не без робости я попробовал подобрать эти ключи. Ну что ж, если люди скажут, что эти ключи не подходят к их, быть может, изощренным механизмам, то я и примирюсь на этом, уйду, как слесарь, который, поковыряв замок, так и не открыл его в силу своей малой квалификации или по причине вчерашней выпивки. В общем, не знаю, как для других дверей, а для моих дверей ключи подходят. Разум избавил меня от многих страданий. «Кто с разумом рассматривает природу, — сказал один философ, — на того и природа взирает разумно». Иные люди, не зная, откуда берутся страдания, согласны примириться с ними. И они мирятся, ссылаясь на Бога и провидение. И даже, быть может, в силу своих характеров, пробуют гордиться этим. Мы знаем, как страдание было возвышено в искусстве, в литературе, в живописи. Мы помним, какие возвышенные слова произносили литераторы, говоря о том, что страдания облагораживают людей, очищают их, поднимают их на высшую ступень добродетели. Печальное и трагикомическое зрелище видеть таких страдальцев, кои вместо борьбы предлагают людям кичиться болячками. Должно быть, месяца за два до своей смерти Алексей Максимович Горький прислал мне удивительное письмо. Это письмо я называю удивительным, потому что это необыкновенно мужественное письмо о страдании. И написано оно Горьким, когда страдания его были велики. Вот что писал Горький. «Эх, Михаил Михайлович, как хорошо было бы, если бы вы дали в такой же форме книгу на тему о страдании». Примечание. Речь идет о моей голубой книге. «Никто и никогда еще не решался осмеять страдания, которое для множества людей было и остается любимой их профессией. Никогда еще и ни у кого страдание не вызывало чувство брезгливости. Освященное религией страдающего Бога, оно играло в истории роль первой скрипки, лейтмотива основной мелодии жизни. Но в то время, когда простые люди боролись против его засилия, хотя бы тем, что заставляли страдать друг друга, тем, что бежали от него в пустыни, в монастыри, в чужие края, литераторы, прозаики и стихотворцы углубляли, расширяли его универсализм, невзирая на то, что даже самому страдающему Богу страдание опротивило, и он взмолился: «Отче, пронеси мимо меня чашу сию». Страдание Позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить. Высмеять профессиональных страдальцев — вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович. Высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно к миру. Вы можете сделать это. Вы отлично сделали бы эту работу. Мне кажется, что вы для нее и созданы. К ней и осторожно идете, слишком осторожно, пожалуй. И вот, перечитывая этот отрывок письма Горького, я вновь поражаюсь его словам и тому, что Горький сумел найти эти слова, страдая сам, и тому, что он с такой точностью понял, чем я был тогда озабочен. Именно этими вопросами я тогда был занят, собирая первые материалы для этой моей книги, первоначально названной «Ключами счастья». Я написал был ответ, однако не послал его, так как я узнал, что Горькому хуже. Я не хотел тревожить его, больного. В этом ответе я писал, что именно такая книга у меня намечена. Однако писал я в этой книге, я бы хотел не только высмеять страдальцев, но и найти хотя бы некоторые причины страданий, для того, чтобы понять, откуда возникают эти страдания. Первый экземпляр моей книги я обещал прислать Горькому. Как больно и как печально, что Горького нет. Я мысленно посвящаю ему эту мою книгу. Разум побеждает страдания, но страдальцы отнюдь не хотят сдавать своих позиций. Именно они объявили горе разуму и стали опасаться его, решив, что все страдания происходят от него и ни от чего больше. Чем же, однако, разум так не угодил, чем рассердил и разгневал страдальцев? Некоторые причины мы нашли, по которым разум и даже будущее его подверглось сомнению. Мы развенчали эти сомнения по мере своих слабых сил. Однако, быть может, мы что-нибудь еще пропустили? Может быть, мы не учли что-нибудь такое, исключительное, из-за чего разум можно бесспорно признать неполезным или виновным в людских страданиях? Как будто бы нет. Я мысленно просматриваю все, что относится к людям, все, что составляет их жизнь. Далекие путешествия, свидания друзей, работу, любовные встречи, искусство поваров и кухарок, беседы в жактах, речи защитников и прокуроров, спектакли в театрах, хлопоты в учреждениях. Нет. Решительно нет. Разум не приносит страданий. В любом из этих дел разум не является лишним. Напротив, наоборот, Боже мой, какие счастливые надежды зажглись бы в наших сердцах, если б высокий разум присутствовал на каждом шагу, при каждой малости, при каждом вздохе. Может быть, впрочем, имеется подозрение, что любовные мотивы при наличии высокого разума звучат заглушенно и тем самым приносят людям меланхолию и печаль. Нет, как будто бы нет, все нормально. Что же тогда остается? Потеря такой, что ли, птичьей легкости, потеря непосредственности барана. Но это уж не настолько приносит страдания людям, чтобы отказаться от разума. Извольте выслушать одну небольшую историю, по которой вы увидите, что и в этой области разум, в конечном счете, одерживает верх. Однажды Флоберу сделали операцию, у него был какой-то нарыв на щеке. По этому поводу Флобер пишет своей возлюбленной, Луизе Колле, меланхолическое письмецо о том, какие несчастные создания люди подвергаются непрестанному процессу порчи и гниения. Вот в каких неосмотрительных выражениях Флобер пишет. «Как будто недостаточно всей этой гнили и заразы, что предшествует нашему рождению и ожидает нас после смерти. Сегодня теряешь зуб, завтра волос. Открывается рана, назревает нарыв. Прибавь к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, секреции всякого вида и вкуса. Все это дает необычайно заманчивую картину человеческой особи. И подумать только, что это любит». Нет, конечно, так нельзя было писать, тем более женщине, которую любишь. Тут надо было обуздать свое высокое сознание, не умничать, попридержать себя. В крайнем случае, извиниться, если разум увлек тебя в такие дали, и ты произнес лишнее. Впрочем, и дама, имея разум, не должна была бы сердиться настолько, как она рассердилась. «Мы не знаем, в каких именно словах», — возлюбленная ответила Флоберу, но, судя по его письму, слова ее были весьма и весьма неприятные. Вот что писал Флобер, оправдываясь и не понимая своей вины. «Раньше я казался вам возвышенным, теперь кажусь жалким». Что же я сделал, боже мой, что? Вы утверждаете, что я обращаюсь с вами как с женщиной последнего сорта. Я не понимаю ваших обид и ссор. Нет, все кончилось хорошо. Флобер примирился со своей возлюбленной. Так что в этом отношении разум восторжествовал, и высокое сознание указало, как надлежало поступить. Дама вновь расцвела и продолжала считать Флобера возвышенным. И маленькая любовная история, в которой присутствовал ум и отсутствовала непосредственность, была забыта. Нет, я решительно не вижу причин страшиться высокого разума. Как видите, даже в этих делах все обходится вполне удовлетворительно и без особых страданий. Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть, чтобы истребить. Так сказал Горький. И я целиком разделяю его мнение. Чтобы истребить страдания, существует наука. Она сделала немало, но впереди предстоит сделать еще больше. Огромный светлый путь лежит впереди. Быть может, найдены будут многие-многие ключи, открывающие самые тайные механизмы страданий. Быть может, найдены будут еще и иные причины страданий, те, о которых мы еще не знаем. Быть может, даже будет раскрыто то, что сейчас весьма занимает науку — вопросы излучения. Только лишь робкие шаги сделала наука в этой области. И нет сомнения, разум поднимет завесу над тем, что скрыто от нас еще в большей степени, чем было скрыто в тайных механизмах больших полушарий. Быть может, и в этой области найдены будут некоторые причины страданий, от которых можно освободиться. Все живое излучает. Вот что без слишком большой уверенности найдено современной наукой. Все живые ткани способны излучать энергию, близкую по своим свойствам электричеству. Были найдены разного рода лучи и разного рода токи. Первоначально возникло мнение, что эти лучи возникают только лишь в силу химической реакции, которая происходит в крови. Так, например, было найдено, что кровь лягушки выделяет ультрафиолетовые лучи. Подобное излучение было обнаружено и у животных, и у человека. Было замечено, что кровь больных, скажем, больных саркомой, раком, не излучает. Старость и дряхлость излучает в малой степени. Затем было найдено, что излучает не только кровь, излучают мышцы, мозг, кожа, нервы. Было найдено, что мозг излучает электромагнитные волны, и эти волны вполне улавливаются антенной, и что эти весьма ощутимые волны создаются движением электронов, летящих со скоростью света. Оказалось, что сложный мозг человека, имеющий бесчисленное количество клеток, свыше 12 миллиардов, способен принимать и удерживать огромное количество электронов. Во всяком случае, оказалось, что мозг является, видимо, центром сложной электрической цепи. Было найдено, что расстроенная мозговая деятельность проявляется особой формой и особой частотой волн. Иными словами, величина и напряжение тока меняется в зависимости от состояния мозга. Мозг истериков, невротиков, эпилептиков в иных случаях создает токи во много раз превышающие норму. Это в одинаковой мере относится и к некоторым видам психических болезней. Лучи, возникающие в тканях живых организмов, названы были митогенетическими лучами. Это открытие имело обширную литературу, однако судьба этого открытия мне не полностью известна. Я слышал, что эти лучи будто бы взяты под сомнение. Не был доказан характер и происхождение этих весьма слабых, малоинтенсивных лучей. Однако судьба этого открытия не меняет дела. Наличие в нашем организме токов и всякого рода излучений не оставляет сомнения. Еще значительно раньше этого открытия было известно, что некоторые животные, в особенности глубоководные, обладают свойством излучения. Известно, например, что морской скат оглушает свою добычу весьма сильным электрическим ударом до 80 вольт. Было известно, что и люди являются носителями некой электрической энергии. Знаменитый художник Ван Гог в своем письме пишет о Гогене. «Зачастую наши беседы оживлялись исключительно сильным электрическим флюидом. Иногда же мы кончали беседу с усталыми головами, как электрические батареи после разрядки». Видимо, открытие биотоков и всякого рода излучений живого организма не является чем-то новым. Эти излучения, эти токи, есть, видимо, нечто бесспорное, неотделимое от всего, что живет. Это свойство живых тканей не противоречит общему принципу, найденному и в отношении всех тел. Было найдено, что в основе строения атомов лежит сложный электрический заряд. Причем это относится к атомам любого вещества. Примечание. Всякое вещество состоит из молекул, которые являются самой малой частью вещества. Молекула — это есть мельчайшее подразделение, которое мы можем получить, не изменяя химических свойств вещества. Скажем, лед состоит из молекул воды, Но если подразделять молекулу воды, то это уже будет не вода, а атомы кислорода и водорода. Стало быть, вещество является носителем сложных электрических зарядов. Примечание. Сами атомы являются резервуаром огромнейших запасов энергии. Распад или расщепление атома — это превращение материи в энергию. И стало быть, электрический заряд есть в каком-то счете основной состав материи. Это есть, видимо, первичный материал, из которого создан мир. Наука не вполне знает, что такое электричество и сколько имеется видов этой энергии. Однако многие соотношения в этой области известны. Одно из самых элементарных соотношений — это то, что электрический ток любого порядка вызывает вокруг провода, по которому он идет, магнитные силы. И всякое изменение электрического поля сопровождается возникновением магнитных полей. И принцип этот в одинаковой мере относится к токам любого свойства. Стало быть, любые излучения есть электромагнитные излучения. Это относится и к свету, и к теплу, и к радио, и, видимо, к биотокам, ибо все виды этой энергии возникают с помощью электрических волн. Эти электромагнитные волны распространяются лучеобразно, подобно тому, как на поверхности воды распространяются волны от упавшего камня. Если это так, то должно существовать и влияние электромагнитных волн на окружающую материю. Стало быть, мозг человека, находящийся в сложной электрической цепи и в сложных электрических отношениях, несомненно, испытывает разнообразнейшее влияние. Можно смело сказать, что мозг не является чем-то обособленным, каким-то единым изолированным хозяйством. Он не огражден от всякого рода влияний. Он не замкнут в себе. Это противоречило бы элементарным принципам. Мы знаем, что деятельность больших полушарий характеризуется двумя основными процессами — возбуждением и торможением. Стало быть, если говорить о каких-либо влияниях извне, то эти влияния в первую очередь отнесутся именно к этим процессам. Если действительно аппарат нашего мозга не замкнут в себе, то влияния извне могут сказаться на том или ином изменении этих процессов. Причем эти изменения, видимо, могут последовать как в соответствии с внутренними импульсами, так и вопреки им. Во всяком случае, если допустить, что влияние извне имеется хотя бы в самой малой степени, то процессы возбуждения и торможения не протекают только лишь от единых внутренних причин, замкнутых в человеческом теле. Другой вопрос, какой силы эти явления и каково происхождение этих влияний. Такого рода вопрос наука решить пока не сумела. И далее предположений, иной раз весьма сомнительных, не пошла. Однако и в нашу задачу не входит решение этого вопроса. В нашу задачу входит только лишь сделать предположение о наличии этих влияний и возможных последствиях этого на деятельность больших полушарий мозга. Мне кажется, что сомнений нет. Влияние извне имеется. Известен опыт, произведенный А.Г. Гурвичем. Ученый доказал, что две луковицы, посаженные рядом, влияют друг на друга. Короткие ультрафиолетовые лучи, возникающие в одной луковице, способствуют и вызывают усиленное деление живой клетки в соседней луковице. Во всяком случае, если эти луковицы отделить друг от друга пластинкой, не пропускающей ультрафиолетовые лучи, то рост этих луковиц замедляется и значительно ослабляется процесс деления клетки. Стало быть, эти лучи являются ближайшей причиной клеточного деления. И стало быть, такого рода влияние извне на живые ткани бесспорно. Видимо, бесспорно, что все живые существа в той или иной степени оказывают влияние друг на друга. Видимо, не только мозг находится в сложной цепи электрических отношений. Видимо, весь организм животного не есть нечто локализованное в своем едином хозяйстве. Целый ряд такого рода влияний извне мы знаем на практике жизни. Мы знаем хотя бы, что крайняя степень неврастении, психической угнетенности неблагоприятно действует на окружающих. Окружающие, в свою очередь, начинают в какой-то мере испытывать подобную угнетенность. Иной раз даже незнакомый человек, вошедший в комнату, влияет неблагоприятно. Окружающие начинают чувствовать какую-то неловкость, скованность, начинают чувствовать, что им не по себе. Такого рода примеры подтверждают, что влияния извне имеются, и что влияния эти в первую очередь сказываются на процессах торможения, происходящих в мозгу. Если это так, если существует влияние, если мозг человека улавливает излучение, возникающее извне, то как отражаются эти внешние колебания на человеческой психике? Какое значение имеет этот внешний фон для поведения человека? Нам кажется, что не следует преуменьшать значение этих влияний. В какой бы малой степени они ни были, они играют роль в психической жизни. Допустим, что мозг человека начал испытывать весьма сильное влияние, и оно выразилось в усиленном торможении. Не зная, почему возникла эта заторможенность, человек непременно постарается мотивировать эту свою угнетенность какой-либо материальной или нравственной причиной. На здоровой психике человека такая случайная, иной раз фальшивая мотивировка не отразится сколько-нибудь существенно. Заторможенность уйдет, а мотивировка забудется. Однако для психически нездоровой, в особенности при случаях психоневроза, такая неверная мотивировка весьма существенна, ибо причина угнетенности будет разыскиваться среди тех больных предметов, среди тех объектов устрашения, с какими произошли столкновения. Тем самым эти больные предметы еще в большей степени будут утверждены в психике как предметы опасные. Иными словами, ложные доказательства опасности утвердятся. Нет сомнения, эти вопросы весьма нелегко поддаются анализу, и предположения здесь следует делать весьма осмотрительно. Однако принцип соотношений уже можно увидеть. Все эти вопросы — вопросы дальнейших поисков науки. Что касается силы внешних влияний и происхождения их, то эти вопросы тем более не поддаются еще учету. В науке не раз высказывались предположения о космических влияниях, о влияниях Солнца и звезд на органическую жизнь Земли. Вопросы эти древнего происхождения. И наука прошлого не раз склонялась к решениям, по которым организм животного рассматривался как микрокосмос. Во всяком случае, современная наука вовсе не отвергает значение тех излучений и той энергии, какие получает извне наша планета. Были открыты так называемые космические лучи. Они представляют собой поток огромной силы и состоят из электрических зарядов, которые бомбардируют нашу Землю. Падая на границу нашей атмосферы, они способны деформироваться, способны превращаться в иные силы. Примечание. Нейтральный атом, ядро, заряженное положительно, и окружающие это ядро отрицательно заряженные электроны, способен делиться на две заряженные частицы. Процесс этого деления называется ионизацией. Энергия этих электрических зарядов чрезвычайно велика. Однако, падая на нашу Землю, заряды эти весьма ослабляются в своей энергии. Во всяком случае, наука ведет огромную работу по изучению интенсивности этих излучений. В свое время этим был занят погибший при аварии стратостата Т. У. Сыскин. Им были проделаны измерения до 22 километров. Установлено, что на высоте 5 километров интенсивность излучения в 6 раз превышает интенсивность на уровне моря. На высоте же 10 километров эта интенсивность лучей в 40 раз больше, чем на уровне моря. Стало быть, энергия лучей, проходящих атмосферу, чрезвычайно снижается. И, видимо, влияние этих лучей не столь существенно, как иной раз предполагается теми, кто хочет снизить значение человеческой жизни и человеческого разума. Во всяком случае, будущая наука решит вопросы о силе этого влияния и о значении этого влияния на психику и поведение человека. И если окажется, что влияние это сколько-нибудь имеет значение, и тем самым люди испытывают некоторые страдания, о которых они не знают, разум человека и в этой области принесет освобождение.